Отец все чаще уезжает в лес, на завод или в Москву. Он стал рассеянным и уже не привозил Климу подарков. Он сильно облысел, у него прибавилось лба. Лоб давил на глаза, они стали более выпуклыми и скучно выцвели. Погасла их голубоватая теплота. Ходить начал смешно, подскакивая, держа руки в карманах и насвистывая вальсы. Мать все чаще смотрела на него, как на гостя, который уже надоел, но не догадывается, что ему пора уйти. Она стала одеваться наряднее, праздничней, еще более гордо выпрямилась, окрепла, пополнела. Она говорила мягче, хотя улыбалась так же редко и скупо, как раньше. Клим был очень удивлен, а потом и обижен, заметив, что отец отскочил от него в сторону Дмитрия и что у него с Дмитрием есть какие-то секреты. Жарким летним вечером Клим застал отца и брата в саду в беседке. Отец, посмеиваясь необычным и кающим смехом, сидел рядом с Дмитрием, крепко прижав его к себе. Лицо Дмитрия было заплакано. Он тотчас вскочил и ушел. А отец, смахивая платком капельки слез с брюк своих, сказал Климу: «Расстроился». О чем он плакал? Он о декабристах. Он прочитал «Русских женщин» Некрасова. Да. А я ему тут о декабристах рассказал, и он растрогался. Неохотно и немного поговорив о декабристах, отец вскочил и ушел, насвистывая и вызвав у Клима ревнивое желание проверить его слова. Клим тотчас пошел в комнату брата и застал Дмитрия сидящим на подоконнике. Обняв ноги, он положил подбородок на колени, двигал челюстями и не слышал, как вошел брат. Когда Клим спросил у него книгу Некрасова, оказалось, что ее нет у Дмитрия. Но отец обещал подарить ее. «Ты плакал о русских женщинах?» — допрашивал Клим. Дмитрий очень удивился. «Что? О чем ты плакал?» «Ах, иди ты к черту!» — жалобно сказал Дмитрий и спрыгнул с подоконника в сад. Дмитрий сильно вырос, похудел, на круглом толстом лице его обнаружились угловатые скулы. Задумываясь, он неприятно, как где таким, двигал челюстью. Задумывался он часто, на взрослых смотрел недоверчиво, из-под лобья. Оставаясь таким же некрасивым, каким был, он стал ловчее, легче, но в нем явилось что-то грубоватое. Он очень подружился с Любой Сомовой, выучил ее бегать на коньках, охотно подчинялся ее капризам, а когда Дронов обидел чем-то Любу, Дмитрий жестоко, но спокойно и беззлобно натрепал Дронову волосы. Клима он перестал замечать так же, как раньше Клим не замечал его, а на мать смотрел обиженно, как будто наказанный ею без вины. Сестры Сомовы жили у Воравки под надзором Тани Куликовой. Сам Воравка уехал в Петербург хлопотать о железной дороге, а оттуда должен был поехать за границу хоронить жену. Почти каждый вечер Клим поднимался наверх и всегда заставал там брата, играющего с девочками. Устав играть, девочки усаживались на диван и требовали, чтобы Дмитрий рассказал им что-нибудь. «Смешное!» — просила Люба. Он садился в угол к стене на ручку дивана и, осторожно улыбаясь, смешил девочек рассказами об учителях и гимназистах. Иногда Клим возражал ему. «Это было не так». «Ну, пусть не так», — равнодушно соглашался Дмитрий. И Климу казалось, что когда брат рассказывает даже именно так, как было, он все равно не верит в то, что говорит. Он знал множество глупых и смешных анекдотов, но рассказывал, не смеясь, а как бы даже конфузясь. Вообще в нем явилась непонятная Климу озабоченность, и людей на улицах он рассматривал таким испытующим взглядом, как будто считал необходимым понять каждого из 60 000 жителей города. Была у Дмитрия толстая тетрадь в черной клеенчатой обложке. Он записывал в нее или наклеивал вырезанные из газет забавные ненужности, остроты, коротенькие стишки и читал девочкам тоже как-то недоверчиво, нерешительно. На Адоевском городском кладбище обращает на себя внимание следующая эпитафия на памятнике купчихи Поликарповой. Случилась ее кончина без супруга и без сына. Там, в крапивне, гремел бал, никто этого не знал. Телеграмму о смерти получили и со свадьбы укатили. Здесь лежит супруга-мать, Ольга, чтобы ей сказать для души полезное, царство ей небесное. — Как это глупо! — возмущалась Лидия. — Зато смешно! — кричала Люба. — Ничего нет лучше смешного. По широкому лицу сестры ее медленно расплывалась ленивая улыбка. Иногда приходила Вера Петровна, скучновато спрашивала. — Играете? Соскочив с дивана, Лидия подчеркнуто вежливо приседала перед нею. Сомовы шумно ласкались. Дмитрий смущенно молчал и неумело пытался спрятать свою тетрадь. Но Вера Петровна спрашивала. — Записал что-нибудь новое? Прочитай. Дмитрий читал, закрыв лицо тетрадью. У синего моря урядник стоит, и синее море шумит и шумит, и злоба урядника гложет, что шума унять он не может. «Это зачеркни», — приказывала мать, и величественно шла из одной комнаты в другую, что-то подсчитывая, измеряя. Клим видел, что Лида воровка, провожает ее неприязненным взглядом, покусывая губы. Несколько раз ему уже хотелось спросить девочку, «За что ты не любишь мою маму?» Но он не решался. После того, как уехал Туробоев, Лида снова ласково подошла к нему. Однажды Клим пришел домой с урока у Томилина, когда уже кончили пить вечерний чай. В столовой было темно, и во всем доме так необычно тихо, что мальчик, раздевшись, остановился в прихожей, скудно освещенной маленькой стенной лампой, и стал пугливо прислушиваться к этой подозрительной тишине. «Оставь! Кажется, кто-то пришел», — услышал он сухой шепот матери. Чьи-то ноги тяжело шаркнули по полу, брякнула знакомым звуком медная дверца кафельной печки, и снова установилась тишина, подстрекая вслушаться в нее. Шепот матери удивил Клима. Она никому не говорила «ты», кроме отца. Отец вчера уехал на лесопильный завод. Мальчик осторожно подвинулся к дверям столовой. Навстречу ему вздохнули тихие, усталые слова. «Боже, какой ты ненасытный, нетерпеливый!» Клим заглянул в дверь. Пред квадратной пастью печки, полной алых углей, в низеньком любимом кресле матери развалился воровка, обняв мать за талию, а она сидела на коленях у него, покачиваясь взад и вперед, точно маленькая. В бородатом лице воровки, освещенном отблеском углей, было что-то страшное. Маленькие глазки его тоже сверкали, точно угли. А с головы матери на спину ее красиво стекали золотыми ручьями лунные волосы. «О, ты!» — тихо вздохнула она. В этих позах было что-то смутившее Клима. Он отшатнулся, наступил на свою галошу, галоша подпрыгнула и шлепнулась. «Кто там?» — сердито крикнула мать и невероятно быстро очутилась в дверях. «Ты? Ты прошел через кухню? Почему так поздно? Замерз? Хочешь чаю?» Она говорила быстро, ласково, зачем-то шаркала ногами и скрипела створкой двери, открывая и закрывая ее. Затем, взяв Клима за плечо, с излишней силой втолкнула его в столовую, зажгла свечу. Клим оглянулся, в столовой никого не было. В дверях соседней комнаты плотно сгустилась тьма. «Что ты смотришь?» — спросила мать, заглянув в лицо его. Клим нерешительно ответил. «Мне показалось, тут кто-то был». Мать, удивленно подняв брови, тоже осмотрела комнату. «Ну кто ж мог быть?» «Отца нет. Лидия с Митей и Сомовыми на катке. Тимофей Степанович у себя, слышишь?» «Да, наверху тяжело топали». Мать села к столу перед самоваром, пощупала пальцами бока его, налила чаю в чашку и, поправляя пышные волосы свои, продолжала. «Я тут сидела перед печкой, задумалась. Ты только сию минуту пришел?» «Да». — солгал Клим, поняв, что нужно солгать. Играя щипцами для сахара, мать замолчала, с легкой улыбкой глядя на пугливый огонь свечи, отраженный медью самовара. Потом, отбросив щипцы, она оправила кружевной воротник капота и ненужно громко рассказала, что воровка покупает у нее бабушкину усадьбу, хочет строить большой дом. «Он, очевидно, только что пришел, но я все-таки пойду поговорю с ним об этом». И, поцеловав Клима в лоб, она ушла. Мальчик встал, подошел к печке, сел в кресло, смахнул пепел с ручки его —